Пролог. Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Сплин. Волшебники всегда смотрели свысока на таких, как Аргус Филч, на сквибов. Можно сказать, даже с суеверным страхом, он напоминал им самим своим существованием, что магия может взять и исчезнуть, что у любого из них может родиться ребенок, не несущий в себе даже капли волшебства. Да, за их презрением стоял страх. Волшебство опьяняло как наркотик. Филч сам любил его, любил древние стены Хогвартса, его стрельчатые окна, вечно спорящие портреты на стенах, тайные переходы и движущиеся лестницы. Но он ненавидел и презирал глупых, шумных существ, по недоразумению родившихся волшебниками, тогда как сам он. Сейчас был последний день перед летними каникулами, когда малолетние монстры разъезжались по домам. Филч направился в сторону туалета, женского туалета на третьем этаже, где, как он увидел глазами миссис Норрис, своей кошки, страстно целовалась юная парочка. Об этих мальчике с девочкой Филч знал намного больше, чем сами они о себе, и делать там им было совершенно нечего. Из основателей Хогвартса, пожалуй, только Салазар Слизерин понимал, что значит быть волшебником. Впрочем, когда ему отрубили голову, он умер, как умирают все люди. Нет ничего демократичнее, чем смерть. Маги, маглы и скрибы, короли и нищие, лорды и бесправные мигранты – все равны перед ней. Филч не был настоящим волшебником, но все же в нем было немного темной магии, недоступной подавляющему большинству этих дураков с палочками, таких, как он, в древности звали меняющими шкуры. Такие, как он, проживают больше одной жизни. Нарушители. Прошипел Филч, заглянув в туалетную кабинку. Они не услышали его шагов, так были увлечены друг другом. Впрочем, дальше поцелуев, похоже, не заходили. Филч смерил черноволосого мальчика, спешно поправляющего серебряно-зеленый галстук, презрительным взглядом. Тот был красив, но свою милашку так и не уломал. Аргус бы ее давно уже трахнул на его месте. А что, у скромного школьного завхоза на самом деле было немало женщин. Волшебник, между прочим, пацан был единственным настоящим волшебником во всем своем поколении, а девчонку завалить не может. А ты ну пошел отсюда, бросил Филч слизеринцу. А вы, мисс, пока останетесь. В смысле, я останусь, возмутилась девушка, поправляя красный с золотом галстук. У нас равноправие и демократия. Мы оба уходим. Учебный год закончился, я свои права знаю. Парочка гордо развернулась и каждый удалился в свою сторону. Видимо, не хотели, чтобы однокурсники знали об их запретной любви. Наивные, им давно уже перемыл кости весь Хогвартс. Хоть бы она там трусики забыла, подумал Филч с внезапной тоской, проверяя кабинку. Но нет, никакой радости старику. Филч запер дверь в туалет изнутри и стал ждать. И тут произошло то, ради чего он выгнал юных влюбленных. Раздался скрежет, неработающий умывальник втянулся в пол, и из открывшейся дыры вылезла хмурая черноволосая темноглазая баба, нижняя часть лица которой была повязана платком. «Где деньги?» – осведомилась она неприветливо с американским акцентом. «Остальное скоро будет, прекрасная леди». Филч протянул ей сумку, в которой лежало несколько пачек магловской налички. «Вы рано, эти несносные любопытные дети все еще в школе. Ты и так задолжал нам, тупой старый извращенец», — выплюнула женщина. «Да если бы не моя кровь Салазара, хрена с два тебе удалось бы организовать здесь трафик. Что, найдешь для товара хранилище лучше?» Она махнула рукой, в которой сжимала палочку, в сторону все еще открытого прохода на месте умывальника. «Как вы правильно выразились, миледи, это я, скромный сквиб, организовал сбыт вашего товара в Британии», — Филч улыбнулся. «Без меня вы глазом не моргнете, как министр вас накроет. Хотите отстегивать? Хватка у него мертвая, дешево не отделаетесь. Работа с минимумом рисков стоит небольшого ожидания, не находите?» Про себя сквиб злорадно усмехнулся. Думал ли гордый волшебник Салазар Слизерин, что его тайную великую крипту будут использовать как перевалочный пункт для переправки наркотиков из магловского мира в магический и обратно. «Моему отцу нужны деньги», — отрезала баба. Она была крепкая, с грубым голосом, ни малейшей женственности, не то что та юная гриффиндорка. Милый котенок, хоть львиные когти уже и начали расти, был в древности один гордый лорд из рода с львом на гербе, который, как ни был богат и спесив, умер в сортире. «Нужны сейчас, и это не обсуждается». «Хорошо, хорошо, миледи», — Филч поднял руки. «Я все отдам. Чуть позже. Не беси меня». Она нахмурилась. И кто вообще доверил дела этой неуравновешенной? Впрочем, судя по тому, что пишут в газетах, в Макуса скандал, их Авроры взяли какого-то очень крутого темного волшебника, но упустили жуткую магическую тварь или наоборот. Интересно, зачем американской преступной семейке нужны деньги именно сейчас? Говори, когда остальное? Послушайте, директор, конечно, идиот, но не настолько. Попытался объяснить Филч. Я должен соблюдать осторожность, в Хогвартсе есть защитные чары. Обманывать нашу семью – очень плохая идея, Филч, прошипела женщина. Что насчет нашего второго вопроса? Ты связался с морфином, а также с ЛСД, кислотой и сноу. Впрочем, сам Филч не употреблял ничего крепче травки, всего несколько затяжек достаточно, чтобы почувствовать себя волшебником. Нет, я все еще в поисках, но мой партнер, Девилье, утверждает. Мы не ведем дел с Девилье, огрызнулась женщина. Ее темные глаза полыхнули яростью. Ты бесполезен. Ни один уважающий себя волшебник не будет работать с культом Земли. Только такая ущербная тварь, как ты. Филч ничего не успел сделать. Он же был почти обычным старым человеком. Женщина достала неволшебный магловский пистолет и выстрелила ему в лоб. Боль и шум выстрела оглушили, но чуть погодя он очнулся в живом и почти здоровом теле. Теле своей кошки у таких, как он, есть еще одна жизнь. Пусть человеческий разум в теле животного и будет медленно гаснуть. Все лучше, чем просто исчезнуть. Филч со всей кошачьей прыти припустил в сторону выхода в запретный лес. Примечание к части. Работа выкладывается заново в связи с некоторыми дополнениями и небольшими исправлениями. Ваши отзывы мне очень дороги, так что по возможности буду стараться их сохранять, Роза. И, да, если вдруг встретите Гарри Поттера, передайте ему. Глава 1. Певец, который умер. Не забывай, и почувствуй, волшебник, то, как на шею давит ошейник. Значок защиты авторского права. Сплин, передайте это Гарри Поттеру. Если вдруг его встретите. Над Лондоном бушевала гроза, но в древних чертогах зала Н-10 под зданием Министерства магии Британии невозможно было расслышать гром. Слишком толстые, пронизанные чарами каменные своды, слишком глубоко под землей. Официальный черно-серебряный мундир Аврората Великобритании придавал происходящему пафоса. Под конвоем двоих одетых так же, как он, в черное и серебро, Авроров Гарри Поттер вошел в зал Визингомата. Цепи, висящие на подлокотниках кресла подсудимого, стоящего посреди каменной площадки, от которой амфитеатром расходились места судей и зрителей, зашевелились, стоило ему сесть, сковывая руки. Но это же дисциплинарное слушание, а не суд. Зачем цепи? Неужели Гарри считают настолько опасным психом? Он сдал все оружие, пистолет, штык, нож и волшебную палочку. Без него он не представляет опасности для вооруженных магов. То, что кто-то из волшебников могущественнее других настолько, что способен атаковать чистой магией, просто миф. Все, кто способен колдовать, примерно одинаково сильны, но некоторые искуснее и быстрее остальных. Беллатрикс Блэк вскочила с места. На ее лице читалась ярость. Белла была не в черном с серебром мундире, а в фиолетовом платье, наглядно демонстрируя, что пришла сюда не как Аврор, а как Леди Блэк. Она имела право присутствовать на заседаниях Визингомата как представитель одного из самых древних, чистокровных и богатых родов. Гарри послал ей успокаивающий взгляд. Он боялся, что она может выкинуть что-то опасное. Хорошо, что министр магии сегодня отсутствовал. Зато были подмигнувшие Гарри Леди Алинаразье с сыном Мисом и двоюродным племянником Марином, бледный Драко Малфой, как обычно состроивший презрительное выражение на лице, а председательствовала мадам Гризильда Марчбэнкс, которая спала. «Итак, волшебники Британии», — заговорила обвинитель, невысокая полная женщина в розовом магловском костюме, которую Гарри совершенно не помнил. Она весьма напоминала жабу. «Мы собрались здесь, чтобы покарать тяжелейшие преступления, которые только может совершить волшебник, нарушение статута секретности. Наказание может быть только одно — Азкабан. Прошу прощения, но речь идет о причинении смерти человеку неосторожным использованием магии», — возразила защитник Джессика Эдвардс. Ее Гарри неплохо знал, симпатичная светлорусая маглокровка училась на Гриффиндоре, парой курсов старше него. Смущение Джесс было понятно, чисто юридически, причинение смерти неосторожным использованием магии было более тяжким преступлением, чем нарушение статута секретности. Поправка. Не человека, а могла. Вскочил с места Драко Малфой. Его лицо пошло красными пятнами, в тон вышитому на черной мантии дракону. «Поймите правильно, я не испытываю ни малейших теплых чувств к Гарри Поттеру», он покраснел еще сильнее. «Но никакого состава преступления нет, расходимся, леди и джентльмены». «Лорд Малфой», Эдвардс тоже пошла красными пятнами. «Мы живем в демократическом обществе, где жизнь могла так же ценна, как и жизнь волшебника, и я требую воздержаться от подобных высказываний». «Закрой рот, Гря», высокомерно начал Малфой, но не договорил, потому что его одернул, буквально, дернул за руку, Уилл из отдела тайн, однокурсник Гарри и Драко. Уилл тоже был маглорожденным, но с Малфоем они по каким-то загадочным причинам поддерживали приятельские отношения. «Я требую убрать лорда Малфоя из зала суда», — воскликнула Джесс. «Деточка, лично я тоже совершенно не против убраться из этого цирка», — хмыкнула леди Алин Розье. Старшая в богатом чистокровном клане Розье, она всегда славилась тем, что не слишком стеснялась в выражении своих мыслей. «Давайте, для разнообразия, выслушаем обвиняемого. Я отрицаю свою вину в нарушении статута секретности и признаю себя полностью виновным в случайном убийстве человека», — спокойно произнес Гарри. Он считал, что обязан поступить правильно, чего бы ему это ни стоило. «Что?» — Драко Малфой снова скривился. «Мы что, всерьез должны выслушивать этот поттеровский бред? Очевидно, он невиновен. Но я признаю свою вину», — так же спокойно ответил Гарри. «Маглы, такие же люди, как волшебники, я был обязан защищать их жизни. Я виновен. Он виновен в нарушении статута секретности», — возмутилась женщина в розовом. «Думаю, отстранения мистера Поттера от оперативной работы в Аврарате будет вполне достаточно», — проснулась Гризильда Марчбэнкс. «На год, на 3 месяца». Снова вскочила с места Беллатрикс. Она очень хорошо знала, как сильно Гарри еще со школы хотел стать военным, в смысле, Аврором. «На 5 лет», — возмутилась обвинительница, видимо, уже смирившись, что Азкабан ей, то есть Гарри, не светит. «Хорошо, на 1/2 года», — отозвалась председатель. «Мистер Поттер полностью осознает свою вину. Заседание окончено». Но, хором заговорили Джессика и женщина в розовом. Их прервали бурные аплодисменты Драко Малфоя, Алин Розье со спутниками и Беллатрикс. Цепи на кресле выпустили Гарри, безвольно повиснув. «Но я признал свою вину». Гарри вскочил. По древнему залу внезапно пронеслись электрические разряды, многих заставив ахнуть. «Я требую настоящего наказания. Вы не можете просто отстранить меня на 1/2 года, это будет означать, что нарушение статута в Британии стало более страшным событием, чем смерть человека. Так не должно быть». Гарри, ему показалось, что Белла сейчас заплачет. Она подбежала к нему, оказавшись перед всеми собравшимися, как актриса на сцене. «Я не хочу расставаться с тобой», — проговорила Беллатрикс тихо, замерев в шаге от него. Она была потрясающе красива сейчас, с растрепавшимися черными волосами и огромными, широко распахнутыми глазами фиолетового цвета. «Пожалуйста, просто прими то наказание, что тебе дал Визингамот». «Ладно, Поттер, вы отстранены от работы в Аврарате на год», — сварливо бросила Гризильда Марчбэнкс. «Можем мы покончить с этой мелодрамой, он же общественно опасен», — взвизгнула розовая женщина. «Это очевидно. Ты на кого пасть разинула?» — повернулась к ней Беллатрикс, ухитрившаяся сказать это с просто потрясающе аристократическим видом. «Я, леди Блэк, а ты, обычная полукровка. Еще раз что-нибудь вякнешь про моего мужа, Белла», — Гарри взял ее за локоть. «Я тоже полукровка, не забывай». «Не надо так говорить». Выйдя из зала суда, Поттер заметил Джессику Эдвардс, которая явно хотела побыстрее исчезнуть. Она казалась очень напряженной. Попросив Беллу подождать, он подошел к министерской сотруднице. «Джесс», — окликнул он маглорожденную волшебницу, — «ты была права относительно степени вины. Если ты думаешь, что кто-то считает, как Малфой, это не так, он просто почти назвал меня грязнокровкой. При всех. Знаешь, Поттер, если бы не твоя речь, я решила бы, что ты типичный мажор из древнего рода, которого всегда будут прикрывать чистокровные аристократы, которому плевать на остальных». Джессика покачала головой. Гарри считал, что Драко перешел грань, он хотел бы высказать это ему в лицо, однако белобрысый аристократ успел смыться. «Но я просто не знаю, кем тебя считать. Ты женат на чистокровной, все твои друзья чистокровные, но ты говоришь правильные вещи, только твои действия с ними расходятся. Если бы ты встретила идеального парня, но он оказался чистокровным аристократом, ты бы отказала ему?» Претензия показалась Гарри совершенно несправедливой, как будто он продался аристократам или что-то такое. «Я люблю Беллу, потому что она – удивительный человек, а не потому, что она – волшебница или, тем более, чистокровная». Во время учебы в Хогвартсе он общался с Джессикой, хоть и не очень близко, она была смелой девушкой из тех, кто не считает себя по определению хуже чистокровных и пытается что-то доказать. Но после его свадьбы с Беллой Блэк она почему-то стала немного косо на него смотреть. Но она чистокровная. Наше общество совершенно средневековое. Я думаю, не лучше ли маглорожденным оставаться среди неволшебников? Если бы это было так, меня бы не отстранили, проговорил Гарри с горечью. Волшебникам плохо среди маглов, особенно юным. Дело казалось пустяковым, изначально авроров привлекать даже не планировали, обычное нарушение статута о секретности, ну ладно, не совсем обычное, но точно не казавшееся опасным. Началось все так: довольно известный магловский поп-певец, чья популярность начала падать, решил подогреть интерес к себе, выступив в эфире ток-шоу «Пусть обсуждают» с историей о том, как в юности, около 15 лет назад, когда его карьера была на пике, стал жертвой приворота со стороны сумасшедшей поклонницы. На взгляд Гарри, история для маглов выглядела бы просто глупо и неубедительно, да еще и выставляла звезду эстрады в крайне неприглядном виде, поскольку тот бросил девушку беременной и никогда больше не интересовался ее судьбой, вспомнив лишь тогда, когда продюсеры решили, что для оживления карьеры срочно нужен скандал. Магическое сообщество Великобритании вряд ли бы узнало об этих приготовлениях, если бы ушлые магловские журналисты не разыскали ту самую предполагаемую ведьму, чтобы договориться о присутствии на шоу вместе с сыном-подростком, который, на их беду, как раз приехал к ней на каникулы из закрытой школы. Известной такой закрытой школы, широко известной, хоть и в узких кругах, ведьма действительно была таковой, хотя и весьма слабой, и готова была на все, лишь бы увидеть бывшего любовника. А вот мальчик впал в ярость и наложил на работников телеканала несколько весьма гадких заклятий, чем привлек внимание сотрудников министерства к этой неприятной истории, а также чуть было не заслужил исключение из Хогвартса. Помимо наказания подростка, было решено стереть память всем маглам, готовившим съемки. Однако, когда группа магов отправилась в звукозаписывающую студию «Трезубец» накладывать обливейт самому певцу и его команде, случилось непредвиденное. В студии по случайности находились две ведьмы-певицы, работающие среди маглов и тайно использующие темный артефакт, выкачивающие из их коллег конкуренток молодости красоту. Они с перепугу решили, что маги пришли по их душу, и не нашли ничего лучше, как напасть на них. Не готовая к этому группа специалистов по секретности сразу же вызвала подкрепление из авроров. Гарри, аппарировавший на место преступления, обезвредил одну из нападавших, а вот вторая отбила пару его заклятий, прежде чем быть пойманной. Аврор уже было решил, что его работа успешно выполнена, но тут понял, что ставший причиной всего этого безобразия певец неподвижно лежит на полу. Амулет ведьмы, по какой-то причине вышедший из-под контроля, внезапно выкачал из него все жизненные силы. Магл был мертв. Гарри считал это своей виной, поскольку основной версией стало то, что амулет так среагировал на его заклинание. Но сам амулет изъял отдел тайны и ни с кем не делился информацией. Ведьм забрали туда же. Гарри Поттер тяжело переживал отстранение от работы. Это был не первый такой случай в его карьере Аврора, но сейчас он действительно чувствовал себя виноватым. Гарри в основном сидел дома, в коттедже в Годриковой впадине, и люто завидовал жене. Беллатрикс, тоже являясь Аврором, теперь, казалось, работала за них двоих, пусть и не ради денег. Они были достаточно обеспечены. К чести Гарри, он впервые в жизни завидовал ей, хотя нельзя сказать, что раньше повода не было. Беллатрикс была непревзойденным боевым магом, единственным знакомым Гарри, кто мог сражаться двумя волшебными палочками одновременно. Она же после смерти своего отца стала хранителем непобедимой бузинной палочки, созданной самим Мерлином, от которого происходил род Блэков. По крайней мере, так уверяла Белла. Сам Гарри со школы терпеть не мог историю магии. По легенде, палочка была получена с помощью темного ритуала. Якобы, чтобы спасти Британию от какого-то очередного зла, Мерлин изобрел способ создания непобедимого оружия, немного похожий на создание Харкрукса, но, в отличие от него, заключающий в предмет душу не убийцы, а убитого. Чтобы сделать созданную им палочку непобедимой, Мерлин наложил ею Аваду Кедавру на свою любимую жену, Немуя, и теперь душа волшебницы много веков питала могущество бузинной палочки. Впрочем, Гарри никогда особо не верил в это вот все. Блэк, обладающий бузинной палочкой, именовался воином Зари. Теперь Гарри мог целые дни проводить с Сириусом, что было еще более изматывающим, чем дежурство на работе. Двухлетний приемный сын, осиротевший племянник Беллы, был развитым не по годам и невероятно активным. Гарри даже боялся выводить его на прогулку, в доме удерживали охранные чары, а вот попав на улицу, он сразу норовил убежать. Конечно, Годрикова впадина была поселением, где все хорошо друг друга знали, но это не значило, что детей можно было бы упускать из виду. Многие соседи считали, что Сириус, их родной сын, унаследовавший внешность Беллы, темно-фиолетовые глаза и темные волосы. Типичная внешность Поттеров тоже предполагала черные волосы, но глаза всегда были ярко-синими. Согласно родовой книге, абсолютно все дети Поттеров рождались с такими данными. Единственным исключением стал сам Гарри, если не считать какого-то Ренли, жившего в средние века, чьи глаза меняли цвет в зависимости от того, что на нем надето. Впрочем, в книге значились лишь британские Поттеры. Отец женился на прекрасной девушке с ярко-зелеными, как листва или луч Авады, кому как больше нравится, глазами и пламенно-рыжими волосами. В древности про нее сказали бы, что она поцелована огнем. Предки считали, что такие приносят счастье. Но Лили Эванс умерла совсем молодой, и отец больше никогда не женился. Волосы у Гарри были фамильными, черными, но цвет глаз он унаследовал от матери. Беллатрикс отправила через каминную сеть записку, что вернется только ночью, и Гарри, чтобы не бездельничать, решил сводить Сириуса на детскую площадку и заодно зайти за покупками. Обычно он посещал магловский магазин, хотя Кричер, их домовой эльф, собственность рода Блэк, очень переживал из-за этого. Он был сторонником теории превосходства волшебников во всех сферах жизни. Гарри вежливо поздоровался с присутствовавшими на детской площадке матерями. Сегодня здесь оказались только маглы, других детей, но постарался расположиться подальше от них. Бесконечное обсуждение ток-шоу и мыльных опер его не привлекало, особенно в последние дни. То, что за детьми следит он, а не Белла, никого не удивляло. Все знали, что они с женой работают посменно, иногда в ночь. К тому же, к нему, с его простыми манерами, соседи относились лучше, чем к высокомерной красивой Белле. Незаметно наложив на детей следящие чары, Гарри посмотрел на развалины замка Годрика Гриффиндора, когда-то возвышавшегося на утесе, нависающем над Годриковой впадиной. В древности под ним были золотые прииски, но они иссякли еще в средние века, если, конечно, существовали не только в сказках. Гарри в ранней юности пытался их найти, им с кузиной, Виндой Розье, вечно нечего было делать на каникулах. По легенде, Годрику было всего 17 лет, когда он убил безумного темного лорда Ириса. Когда-то в детстве Гарри мечтал, что в 17 тоже победит какого-нибудь темного лорда. В том числе поэтому сразу после Хогвартса он пошел в Аврорад. Своего первого темного волшебника он победил в 19 лет, а вот темные лорды оказались товаром штучным. Поговаривали, что последний из них был уничтожен в Восточной Европе в 40-х годах, но точно об этом нигде не было написано. В основном авроры гоняли разных мелких преступников типа тех девиц с амулетом и иногда опасных существ. Возможно, он получил знак, что действительно пора задуматься о смене работы. Впрочем, в магическом мире есть и действительно опасные преступники, террористы, наркоторговцы, волшебники, такие же люди, как маглы, и этим все сказано. От экзистенциальных размышлений его отвлекло внезапное понимание, что именно обсуждают мамаши на скамеечке. Эти клуши говорили о смерти той самой поп-звезды, а все-таки, наверное, он что-нибудь принял, говорила одна. Музыканты ведь все такие, наверное, передозировка, ой, так жалко, не в тему, отвечала другая, такой красивый, и лицо, и задница. От этих милых девических восхвалений достоинств покойного Гарри поплохело еще больше, а имя какое красивое, подхватила третья. Подумайте только, Рейтер Гарьян, интересно, это настоящее, дорогая, ты совсем журналов не читаешь, конечно, это псевдоним, он из хорошей семьи, его родители были против. На этом месте Поттер забрал сопротивляющегося Сириуса и сбежал. Вечером, уложив приемного сына и проконтролировав приготовление ужина Кричером, впрочем, еда, предназначавшаяся Беллатрикс, всегда была самой лучшей, Домовик, в отличие от соседей, любил хозяйку намного больше, чем хозяина. Гарри нашел в интернете несколько концертных записей убиенной поп-звезды и надел наушники. Он вообще часто пользовался магловской техникой, для Авроры никакие средства связи и поиска информации не могут быть лишними. Гарри так засмотрелся, что заметил вернувшуюся жену, только когда она сорвала с него наушники. «Хватит пялиться на своих Кардашьян!» — притворно строго прикрикнула воин Зари. Руки у нее были расцарапаны, на щеке ссадина. В целом Беллатрикс выглядела очень довольной. Она обожала сражаться. Прирожденная воительница. «Чего?» — не понял Гарри. «В смысле, как там, Таргарьяна?» — поправилась Белла. «Хотя он и правда очень симпатичный», — протянула она, присмотревшись к экрану. Гарри ответил на это недовольным взглядом. «Жаль, что магл, но имя ужасно глупое, не запомнить». «Конечно, это псевдоним», — заметил Гарри. «Его настоящее имя — Том Риддл. Намного проще», — кивнула Белла. «Бросай ты по нему убиваться, Гатон был, алименты не платил». Этого Гарри вообще не мог понять, почему та женщина не подала на алименты. Она же жила в мире маглов. «Я и не убиваюсь, это немного другое. Пошли спать». Наверное, Гарри переборщил с просмотром записей, поскольку теперь концерт ему снился. Он был один в темном зале, единственным светом в котором был яркий луч прожектора, выхватывающий четырех людей на подмостках. Вот к микрофону подошел светловолосый мужчина в красно-золотой одежде, с такими же ярко-зелеными глазами, как у Гарри. Он улыбнулся, и эта улыбка резала, как нож. В руках у него появилась электрогитара. Он начал играть, и мелодия была столь безысходной, что, казалось, в мире ничего нет, кроме Азкабана и его дементоров. Инациатов Голтора Циатов Ред, Алион Стил Хаст Славс, Ант Мини Ари Лонг Ант Шарп, Мы Лорд, Ас Лонг Ант Шарп Ас Йоурс. Трое других также придвинулись ближе, среди них был еще один мужчина и две женщины. У мужчины не было головы, а к обрубку шеи кто-то пришил волчью. Одна из женщин была обнажена и закована в цепи, а за спиной другой появилось что-то вроде дверного проема, за которым было только небо, куда тут же с диким воплем выпал какой-то человек. Бутнов пхераин свии паер хис халл, витх но анет хиритохер, ес нов пхераин свии паер хис халл, ант нота саутохер. У солиста же правая рука, как теперь видел Гарри, заканчивалась обрубком, отдельно от которого существовала заколдованная золотая кисть, перебирающая струны. Наконец безысходная мелодия закончилась. Солист с выражением той же безысходности произнес в микрофон что-то непонятное, с бродягой, хвостом, сахатым, а может быть, даже с лунатиком, почем мне знать. После чего развернулся и вышел в небесную дверь, куда за ним чуть погодя последовали и остальные. Дверь исчезла, и свет от софита погас, так что Гарри оказался в полной темноте. Тут же он услышал справа от себя что-то вроде стука когтей по полу. Волшебной палочки Гарри нигде не было. Обернувшись, он увидел два горящих красных глаза, которые тут же переместились левее и ближе. Существо издало что-то вроде глухого ворчания, сменившегося громким скрежетом, к которому тут же добавился чей-то гневный вопль. Тут Гарри понял, что проснулся, а кричит Белла. В окно кто-то бился, издавая тот самый скрежет. Машинально схватив палочку и скомандовав «Люмос», Гарри увидел, что в окно бьется всего лишь почтовая сова, а Белла уже открывает ей, ругаясь на то, что кто-то пишет в столь неурочное время. С горем пополам забрав письмо и еще раз пообещав жестоко убить отправителя, Беллатрикс скинула его Гарри, которому оно и было адресовано. И тут за окном раздался самый настоящий, достаточно близкий волчий вой. «Надо же, неужели в деревню забрели?» — удивилась она. Впрочем, судя по вою, зверь был всего один. «Кто этот гад?» — осведомилась Белла, кивнув на злополучное письмо. «Директор Хогвартса», — недоуменно ответил Гарри, — «настаивает на встрече». Примечание к части. По канону, Гарри хотел стать Аврором, а одним из его самых нелюбимых предметов была история, сов по которой он совершенно эпически завалил, правда, при помощи Волдеморта. Это важная параллель с каноном Лок, как и черно-серебряные мундиры. Песня. Черно-серебряные мундиры Аврората. https://bacmix.ru/notis/inc/notis1405933.jpg. Глава 2. Мог бы я завоевать галактику, на чужих берегах, переплетение стали и неба, в чьих-то глазах, переплетение боли и гнева, эйох, взрезаны вихри узорами крылья. В вое ветров мы слышали песни последних валькирий, значок защиты авторского права, мельница, на север. Если бы я был на твоем месте, Мюзель, я завоевал бы, сознание на миг помутилось. Огненный бич темного заклятия вгрызался в кожу прикрученного к стулу в тюрьме под зданием Макуса Рейнхарда, причиняя весьма чувствительную боль. Из-за особенностей своей магии Рейнхард фон Мюзель переносил жар лучше многих других волшебников, но сейчас это не спасало. Оскар, теперь временно исполняющий обязанности старшего Аврора США, встал и слегка наклонился через стол к допрашиваемому. Его разноцветные, один голубой, другой изумрудно-зеленый, глаза маниакально блестели. Этот еще довольно молодой чистокровный принадлежал к ветви одного очень опасного древнего темно-магического рода. Рейнхард специально занимался этим вопросом, но предпринять ничего не успел. Бледный черноволосый Оскар, магия которого, казалось, наполняла комнату для допросов электрическими разрядами, выглядел сейчас весьма зловеще. «Что ты ответишь на это?» – бросил он требовательно. «Или нам стоит лишить тебя языка, если уж тебе так нравится молчать, что ты там собрался завоевать на моем месте?» Рейнхард изогнул губы в насмешливой улыбке. Он достаточно прочувствовал характер своего визави, чтобы понять, тот хочет сломать его, доказать свое превосходство во что бы то ни стало. «Галактику, Европу, мир», – Оскар мечтательно улыбнулся. «Ты был сильнейшим волшебником Третьего Рейха, Мюзель», в глазах американца презрение смешивалось с восхищением. «Вся Европа была вашей, весь мир вас боялся. Ты до сих пор обладаешь огромной силой, если сумел проникнуть в Макуса и морочить всем голову обличием Персиваля Грифса. Я должен выбить из тебя, зачем тебе это было нужно, но, знаешь, моя белокурая бестия, я спрошу другое. Какие секреты прячешь? Почему в истинном облике ты выглядишь, будто тебе 25. Возможно, это проклятие за мои преступления?» Рейнхард снова улыбнулся, всеми силами стараясь удерживать окклюминационный барьер. «Если выдаст секрет, он точно погиб. Мне вечно 25 лет, и я бессмертен. Лучше отвечай, нацистская мразь». Оскар, на красивом лице которого презрительное восхищение сменилось нетерпеливой злостью, обошел стул, к которому был привязан допрашиваемый, остановился сзади, так, что пленник не мог увидеть его лица. Рейнхард прикрыл глаза. Он старался успокоить дыхание. Ему пока не было по-настоящему страшно, хотя Рейнхард прекрасно знал, что Аврорат США не остановится перед пытками. Он собирался направить Оскара по ложному следу, но если выдать информацию слишком легко, тот не поверит, что я должен ответить. Он хрипло рассмеялся. Германия проиграла войну. Проиграла очень давно, много десятилетий прошло. Вы, американцы, победили, все темные артефакты достались вам, когда американские войска взяли Берлин. Кажется, Оскар даже не понял, в чем тут заключается издевка. Историю пишут победители, а победить можно по-разному. Рука Аврора внезапно вцепилась в волосы, заставив запрокинуть голову назад. Рейнхард, сейчас мысленно ругающий себя за длинные, в подражании портретам Годрика Гриффиндора, золотые локоны, ожидал заклятия Круциатус, но вместо этого от пальцев Оскара начали расходиться разряды тока, пока не причиняющие особой боли, просто покалывающие, предупреждающие. Ах да, это же Америка. Здесь входу электрический стул. Рейнхард молчал. Новый разряд тока прошил тело, заставив выгнуться от боли. Мышцы свело судорогой, сдержать крик было невозможно. Оскар убрал руку. Агуаменте, он поднял палочку, окатив Рейнхарда водой, и усмехнулся. Наш следующий раз будет не насухо, крошка, Легилиминс. Вместо окклюминационного барьера Рейнхард поднял одно из страшных воспоминаний. Аврора отшатнулся, неожиданно столкнувшись с воем ветров зимы и грохотом орудий. «Значит, не хочешь по-хорошему?» – протянул Оскар, снова присаживаясь напротив допрашиваемого. Его зрачки были маниакально расширены, он облизнул губы. До Рейнхарда только сейчас дошло, как эта сволочь возбуждена, хорошо, если не сексуально. До этого он знал Оскара как очень сильного боевого мага, любящего шутки со смертью, но этой информации сейчас было недостаточно. Про Оскара Поттера ходили слухи, что он увлекается БДСМ, но он строго гетеросексуален, наверное. Теперь Рейнхард уже не мог контролировать проникнувшие ему в душу щупальца липкого страха. «Я, последний потомок Годрика Гриффиндора», — напомнил он себе, — «я не должен бояться». Он с детства привык повторять это мысленно, словно молитву. Новый разряд тока, теперь по мокрому телу, был намного хуже. Рейнхарда колотило и выгибало дугой от острой боли, сердце бешено стучало, все мышцы сразу сводило судорогой. Сознание снова начало мутиться. Когда он снова стал способен мыслить, оказалось, что один из авроров, индеец Дрова Черный Жеребец, явился к Оскару с докладом. Длинноволосый, накачанный, под 2 метра ростом, в кожаных штанах и без рукавки с бахромой, он всегда казался Рейнхарду малоадекватным дикарем со склонностью к садизму. Но Оскар Поттер видел в этом человеке потенциал. В руках Дрова держал кальян из человеческого черепа. Рейнхард мысленно всех их проклял. Оскар торжествующе впился взглядом в лицо пленника. «Мистер Поттер, нашли его схрон с темными артефактами», — Дрова победно улыбнулся. Белые зубы так и сверкнули на смуглом лице. «Все найденные предметы изъяты, только не кровавый камень и не игла. Я сам их исследую». Оскар Поттер хищно вцепился в кальян. «Слышишь, Мюзель, ты проиграл. Отведите эту падаль в камеру. Продолжим позже, подумай пока над своим поведением, Бланди». Дрова перехватил заклятие огненного бича, рывком поднимая пленника со стула. Рейнхард упал на колени, сильно ударившись о холодный камень пола. После пытки током мышцы сводила дрожь, ноги не держали. Даже не глядя, индеец вытащил его в коридор, как заарканенное животное. Это было слишком. Рейнхард пытался хотя бы встать, но у него не получалось. Дрова и его напарница, кажется, ее звали Ирри, презрительно расхохотались. Уже в камере Дрова вдруг остановился, глядя на него нечитаемым взглядом темных глаз. Потом ухмыльнулся и с силой пнул ногой в живот, тут же схватив за волосы и заставив подняться. «Жалкая тварь», — произнес он презрительно, ударив по лицу тыльной стороной ладони, а потом что-то бросил ему за пазуху, отчего Рейнхард зашипел от боли. Снова ударил, теперь кулаком под дых, заставив согнуться. «Твоя палочка спрятана здесь, пророк», — шепнул он. «Плати свои долги, сучий потрох», — добавил он в полный голос, снова ударив кулаком в живот и отталкивая на пол. «Ты убил Тину. Его род всегда платит свои долги», — усмехнулась Ирри. «Это все знают». Сильнейший из волшебников Третьего Рейха лежал на полу, выпив зелье из склянки, что кинул ему Дрова. Оно было омерзительным, но быстро заживляло нанесенные повреждения, наполняло силой. Скорее всего, магический энергетик с функциями заживления, какая-то специфическая индейская модификация. Зачем Дрова и Ирри помогли ему? Он этого не понимал, и в видениях будущего ничего подобного не было. Но сейчас не время искать ответ. Способности пророка подсказали, где спрятана волшебная палочка. Индейцы сделали даже больше, чем обещали. Там было как его собственное оружие, так и палочка Парпентины, женщины Авроры из печально известного темного рода, которую он вынужден был убить. Стоило пальцам Рейнхарда сомкнуться на палочке, на него с громким шипением накинулась ящерица-охранник, Антония. Тварь повисла у него на руке, как бульдог точнее, попыталась, он успел отбросить ее отталкивающими чарами. Тут же завизжала сигнализация. Рейнхард призвал адское пламя и со всей силой, какую давала отчаянная ситуация, ударил им стягивающихся авроров США. Волна рычащего красного огня выбила двери камеры, буквально поджарила сразу двоих. Мюзель с удовлетворением услышал предсмертные вопли и запах жареного мяса и паленых волос. «Европу, говоришь, или мир? Сейчас посмотрим, чего вы стоите против сильнейшего волшебника Третьего Рейха». Стены камеры начали сжиматься, как в магловских фильмах, но Рейнхард уже выскочил в коридор. Он поспешил прикрыться дезиллюминационными чарами. Самым важным сейчас было найти красный камень и кинжал, что зовется игла. Без них Мюзель не смог бы творить некоторые виды волшебства. Бросившись к кабинету Оскара, Рейнхард натолкнулся сразу на нескольких авроров, которых уже обнаружил заклинанием Хаминум Ревелия. Они тоже его заметили. Ему вдруг захотелось поквитаться за пытки много за что. Аппарировать в здании Макуса нельзя. Рейнхард сбросил с себя чары невидимости и выступил вперед, подняв адское пламя щитом вокруг себя. «Отдайте оружие и будете жить», — бросил он презрительно. «Счвине, Авада Кедавра!» Взвизгнули сразу двое, а еще один открыл огонь из автомата. Всего было четверо. Еще один просто попятился, прикрыв руками голову. Но Рейнхарда уже не было там, куда полетели заклятия, а пули он сжег адским огнем. Никто другой не был так искусен в этих сложных чарах. Сильнейший волшебник Третьего Рейха усмехнулся, наблюдая, как его противники падают с тяжелыми ожогами. «Я сдаюсь», — завопил тот, который пятился. Рейнхард узнал его, Аврор из молодых и не самых сильных, совсем мальчишка. Но Зигфрид был моложе, когда погиб, не говоря о детях, сгоревших в Дрездене. «Сдаюсь, ты обещал оружие», — приказал Рейнхард холодно. Парень бросил ему волшебную палочку и пистолет. Его трясло, светло-русые волосы слиплись от пота. Рейнхард не мог вспомнить имени. Может, Джек или Джейсон, патроны. Пришлось напомнить. Видимо, с испугу Аврор забыл о них. Авада Кедавра. Что-то огромное и холодное зеленой вспышкой вылетело из его палочки и в мгновение ока настигло мальчишку. Жалкая тварь. На следующий день по всей Америке разошлись слухи о страшном пожаре в здании Макуса, унесшем жизни нескольких волшебников, считавшихся весьма могущественными. Говорили, что родственники получили лишь обгорелые кости, но в прессу не просочилось ни слова. В организации побега был обвинен заместитель Персиваля Грифса, оберните. Рейнхард платил свои долги. Единственное, о чем он жалел, Оскар Поттер не дал застать себя врасплох, сохранив трофей, кальян из человеческого черепа. Более того, он смог выдержать поединок с Рейнхардом и заставить его отступить, натравив на него опасную волшебную тварь, гром-птицу, который управлял с помощью магии души, редкого темного дара. На самом деле было так. Оскар выманил преследующего его Рейнхарда на крышу. Над Нью-Йорком бушевала гроза. Мюзель не любил ветер и дождь. Они мешали ему колдовать. Его собственная магия была похожа на солнечные лучи, для кого-то теплые и ласковые, но способные иссушить и сжечь. Гроза давала Оскару тактическое преимущество. Молнии рассекали затянутое тучами небо. Слышался вой ветра и крики гром птицы. «Авада Кедавра!» — презрительно бросил американец. «Авада Кедавра!» Взмахом палочки Рейнхард взметнул покрытие крыши, создав себе щит. Сильный темный маг в ярости Авадой может и стену пробить, но не столь быстро. Надо было уходить. Сейчас Рейнхард должен был думать о своем спасении, а не о месте за пытки, но ему нужно было узнать, где кинжал и камень. Нельзя уходить без них. «Красный камень и белый нож», — произнес он как можно более властно. «Отдай, и я не убью тебя в этот раз». Оскар рассмеялся. Он понял, что это блеф. Теперь они были на крыше не одни, за спиной Поттера нарисовались Авроры Дрова и Ири. Начали подтягиваться и другие. Индейцы пока не вмешивались, но было понятно, что они не помощники в этой ситуации. Слишком много риска. Гром птица издала торжествующий клёкот и начала снижаться. «Авада Кедавра! Авада Кедавра!» — воскликнул Рейнхард, целясь в эту тварь, другой рукой вскидывая пистолет и стреляя в Оскара для отвлечения. Прочих авроров пока держал на расстоянии уже с трудом удерживаемый им щит из адского огня. Или страх. Он же убил Тину. Панически вякнул кто-то из них. Да, Парпентина была посмелее и поопаснее. У него почти получилось. Чудовищная птица рухнула замертво, Оскар завопил от боли, как любой маг души, когда его животное умирает, но Рейнхарда отбросило на скользкую крышу и прошило очередным электрическим разрядом, последним. Здесь нет ни иглы, ни камня, пророческое видение прошило столь же внезапно и болезненно. Пораньше никак было, из последних сил Рейнхард спрыгнул, точнее было бы сказать, сполз, поскольку его мышцы дергались, не повинуясь. Только рука продолжала судорожно сжимать палочку, с края крыши. Было жарко. Солнечные лучи создавали яркие блики на воде, с террасы открывался вид на океан. Рейнхард отпил еще немного красного вина. Хозяин виллы был владельцем одних из лучших в Штатах виноградников. Вино успокаивало, все физические повреждения Рейнхард залечил, но после пытки током и аппарации в почти бессознательном состоянии у него все еще дергался глаз. Но он уже забрал из своего тайного схрона так и ждавшие его там иглу и кровавый камень, которые теперь прятал под одеждой, как можно ближе к телу, не желая потерять снова, а значит, не все было так плохо. Несмотря на провал в Макуса, я дал тебе отличные рекомендации, Мюзель, хоть и не от своего имени. Аберин Мартилл положил ему руку на плечо. Вилла Красного Змея, как многие называли Аберина, располагалась в Лос-Анджелесе. Рейнхард по-настоящему любил солнце и тепло. Когда-то ему пришлось слишком долго мерзнуть. «Знаешь, кому ты интересен в качестве военного консультанта?» «Кому же?» – спросил Рейнхард равнодушно. «Судя по пока нечетким пророческим видениям, в скором времени он окажется в Британии, но зачем?» «Вообще-то, больше всего он хотел домой, в Германию, но это единственное место в мире, где он не решается появиться». Бартимиусу Краучу, министру магии Великобритании, Аберин тонко улыбнулся. Улыбка у него была довольно зловещая, от нее на смуглом лице всегда появлялись жесткие морщины. Глаза же у Красного Змея были совершенно непроницаемые, черные и блестящие, словно нефть или обсидиан, и безжалостные. «Это очень хороший шанс. Да, я знаю, твоя сестра», — Рейнхард нахмурился. Аберин пережил ужасную потерю в прошлом, как и сам Рейнхард. «Мне правда жаль, что я ничем не смог помочь. Кстати, чего хочет Крауч?» «Помощи в нейтрализации группировки «Одичалые», — равнодушно ответил Аберин. «Думаю, у тебя не возникнет проблем с этим». «Нет», — Рейнхард слышал про этих фанатиков, уже имевших счастье огрести от одного его давнего знакомого, Юлиана Минца, но сам с ними пока не сталкивался. «Очередная революционно-террористическая группа. Подобные формации опасны, учитывая, что Аберин Мартилл контролировал трафик международной магической контрабанды. Он сам был вне закона, но по меркам Рейнхарда не считался общественно опасным, в отличие от террористов. Ты можешь исправить свой промах с Макуса?» Аберин больше не улыбался. «Хотя, мне будет сложнее достичь своих целей теперь, после твоего провала. Кстати, что-то из твоих артефактов осталось у Оскара Поттера». «Да, кальян из человеческого черепа», — не стал врать Мюзель. «Я хотел бы получить его назад. Это память о важном для меня человеке. Ты сделал кальян из его черепа?» Лицо Красного Змея снова разрезала жесткая улыбка. «Искренне надеюсь, я не столь важен для тебя». Он тоже отпил вина и немного помолчал. «Значит, ты отправляешься в Британию», — проговорил Красный Змей задумчиво. «Запомни, Мюзель, если тебе хоть немного дорога твоя хорошенькая блондинистая голова, даже не приближайся к британской школе магии, чародейства и волшебства, Хогвартсу. Это место опасно. Как мы и договаривались, твое новое имя — Геллерт Гриндельвальд, документы готовы». Впрочем, когда волшебники проверяли документы, он усмехнулся собственной шутке, допил вино и плеснул в бокал еще. «Кстати, почему Гриндельвальд? Ты у нас тайный фанат горных лыж?» «Не знаю», — совершенно честно ответил Мюзель. «Просто это слово красивое. Министр магии Британии, волшебник, происходящий от одного из священных 28 чистокровнейших родов этой островной державы, ждал гостя из-за океана на аудиенцию. Вход в здание министерства осуществлялся через сломанную телефонную будку. Кажется, кто-то очень удачно посмотрел магловский сериал о докторе. В холле возвышалась удивительно безвкусная скульптурная композиция под названием «Фонтан магического братства», изображающая мужчину и женщину с палочками, доминирующих над домовым эльфом, гоблином и кентавром. Насколько Рейнхард знал, кентавров в Британии давно загеноцидили, а гоблины никогда не смотрели на волшебников настолько подобострастно. Правдоподобно выглядел только раболепно приниженный домовой эльф. В магической Британии до сих пор существует рабство, что за варварская страна. Впрочем, все мировое магическое сообщество требует радикальных перемен. До этого Гриндельвальд успел немного побродить по магловскому Лондону, обдумывая, что следует предпринять в первую очередь, послушал карканье воронов короля Брана, живущих в лондонском Тауэре, выпил несколько чашек приторно-сладкого кофе со сливками в местном кафе. Он всегда любил сладости, но его много раз трансфигурированное тело плохо чувствовало вкусы. Он уже бывал в Британии, здесь жила его тетя, Батильда Бэкшот, известнейший историк. Она, как и Аберин Мартилл, предостерегала племянника против Хогвартса, но Рейнхард был уверен, что просто обязан посетить этот замок. Министр ожидал его у себя в кабинете. Там было до отвращения аккуратно, словно в больнице. Сам Бартимиус Крауч оказался не молодым и не старым, а каким-то безвозрастным, как и сам Гриндельвальд, темно-русым мужчиной со странно светлыми, цвета грязного льда, глазами, одетым в серый магловский костюм и розовую, неприятно напоминающую оттенком сырое мясо, сорочку. От него исходило ощущение иррациональной жути, непередаваемое никакими колдографиями. Адриан Рубинский, лысый правитель магической России, и тот приятнее. Рейнхард внимательно рассматривал Крауча, пытаясь понять, чем именно он так впечатляет, но в этом человеке, вызывающем мурашки, казалось все вместе и притом ничего конкретного. Обычный чиновник, казалось бы, даже в чем-то забавный. Фирменной британской экстравагантности облику министра придавала булавка для галстука в форме толстой извивающейся пиявки, украшенной крохотными рубинами, похожими на капельки крови. Смеяться не хотелось. «Что же», — министр сухо улыбнулся, — «у вас превосходные рекомендации. Моя дочь от вас просто в восторге. Так что я готов заключить с вами соглашение. И еще», — его лицо стало совсем холодным, — «вы займете должность заместителя директора Хогвартса. Это не обсуждается. Я уже дал директору настоятельную рекомендацию взять на работу вас и одного молодого человека, его фамилия Поттер. Великолепный боец, хотя мозги немного набекрень. Впрочем, ничего такого страшного», — министр снова сухо улыбнулся. — «Вы, главное, не беспокойтесь. Будьте уверены, то, что он еще школьником жестоко убил несчастного Седрика Дидгари, всего лишь пустые сплетни глупых репортеров. Ненавижу аристократов, Британию и Поттеров». У Гриндельвальда совсем немножечко задергался глаз. Примечание к части. Отсылка на ФТПГ. Нам пришлось лишить его языка. И на то, что канонный Рейнхард умер в 25 лет. Вороны короля Брана, реальная достопримечательность Лондона, и, возможно, прототип воронов в плях от ТТПС Фицбоак Нетриад Фиц 8 000 092 089 21 699 986 Парт Сантент. Один из вариантов значения имени Оскар, любящий оленей. Олень – гербовое животное Баратионов. Оскар в каноне темноволосый, как Баратионы и Поттеры. Курсивом в фике выделяется русский. Гриндельвальд, горнолыжный курорт в Альпах, https://rum.wiki.pedia.org/wiki.d0%/90%d1%/b8%/d0%/b8%/d0%/b9%/d0%/b10%/d0%/b11%/d0%/b20%/d0%/b21%/d0%/b22%/d0%/b5%/d0%/b10%/d1%/b2%/d0%/b9%/d1%/b20%/d0%/b21%/d0%/b22%/d0%/b23%/d0%/b5%/d0%/b10%/d1%/b20%/d0%/b21%/d0%/b22%/d0%/b23%/d0%/b27%/d0%/b20%/d0%/b21%/d0%/b22%/d0%/b23%/d0%/b24%/d0%/b25%/d0%/b26%/d0%/b27%/d0%/b28%/d0%/b29%/d0%/b30%/d0%/b31%/d0%/b32%/d0%/b33%/d0%/b34%/d0%/b35%/d0%/b36%/d0%/b37%/d0%/b38%/d0%/b39%/d0%/b40%/d0%/b41% D0%, D94%, D0%, B6%, D0%, B5%, D0%, B9%, D0%, BC, D0%, B5, D0%, 9, B0%, B0%, D0%, BD, D0%, BD, D0%, B8%, D1%, 81%, D1%, 82%, D0%, B5%, D1%, 80%. Глава 3. Место, которое опасно. Как мы зовем тебя здесь? Ведь ты же возьмешь в Duty Free Single Malt значок защиты авторского права. Сплин, передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. У ворот Хогвартса Гарри встречал знакомый еще со времен собственной учебы Рональд Уизли. Но в каком виде? Поттер был поражен тем, насколько унылым и безвременно постаревшим казался однокурсник. «Привет, Рон!» — поприветствовал он Рыжего, стараясь улыбнуться как можно более ободряюще. «У меня назначена встреча с директором». «Привет, Гарри!» — криво усмехнулся тот. «Я тебя провожу. Слышал, тебя поперли из Аврората, а он-то уже забыл, за что Рыжего не любили». Уизли постоянно с самым наивным видом озвучивал гадости. «Я отстранен на год решением Визингамота», — как можно спокойнее ответил Поттер, умолчав, что чуть ли не выбил это решение лично. «А что с твоими волосами?» Ярко-рыжие патлы торчали во все стороны, и, кажется, в них уже появились серебристые нити. Впрочем, откуда взялась ранняя седина, догадаться нетрудно. «Это все дети виноваты», — все столь же печально отозвался Рон. «Пикси, а не дети. Малолетние дементоры». Всю дорогу до директорского кабинета он продолжал костерить студентов. Особенно часто он поминал каких-то уродливую феминистку, отвратительного мелкого гоблина и грязного оборванного носатого хама, судя по всему, лишенных даже зачатков уважения к педагогическому гению Рональда. Впрочем, Гарри, сочувствующий всем известному горю однокурсника, его родители и братья вступили в террористическую группировку «Одичалые», тактично выслушал. А раньше они даже могли бы стать родственниками, Семья Рози заключила договоренность о помолвке между его кузиной Виндой, к которой Гарри всегда относился как к родной сестре, и Фредериком Уизли. После того, как тот присоединился к одичалым, брак, конечно же, стал невозможен. Вероятно, к лучшему, пусть Винда Рози сама найдет того, кто ее действительно достоин. Надо будет написать ей, они давно не виделись, и он скучал. Кабинет директора мало изменился со времен учебы Гарри, бесконечные портреты покойных руководителей школы и колдографии ныне здравствующего. Тот также практически не изменился, все такие же ярко-голубые глаза и широкая белозубая улыбка. Рядом с директорским креслом стоял высокий молодой мужчина, одетый в винно-красный плащ, скрепленный около горла крупным светящимся кровавым рубином. Гарри он с первого взгляда не понравился, хотя казался очень красивым. Правильные черты лица, длинные льняные локоны, жесткие серые глаза, было в нем что-то страшное и неестественное. Этот мужчина был единственным новым элементом интерьера кабинета. «Гарри, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» Директор улыбнулся еще шире, хотя, казалось бы, некуда. «Садись, познакомься с моим заместителем, новым деканом факультета Гриффиндор, Геллертом Гриндельвальдом. Я счастлив увидеть вас лично, уважаемый мистер Поттер». Гриндельвальд старательно изобразил теплую улыбку, впечатление от которой несколько подпортил задергавшийся глаз. По-английски он говорил хорошо, но с континентальным акцентом. «В эти темные времена те, чьи сердца хранят в себе огонь, обязаны держаться вместе. Я весьма наслышан о вашем отце, Роберт Поттер, настоящая знаменитость среди борцов с темными искусствами». Гарри мысленно поморщился. Если Гриндельвальд надеялся польстить, то сильно промахнулся. Занятие отца он бы предпочел назвать более честно – наемник. Роберт, известный в определенных кругах под прозвищем «Молот Тора», постоянно пропадал по горячим точкам, а возвращаясь в Британию, вечно уходил в загул вместо того, чтобы заниматься воспитанием сына. «Спасибо», — резко оборвал всю эту блондинистую патетику Гарри, уже чувствующий себя как на собрании секты. «Директор Локхарт, чем обязан вашим приглашением?» «Мистер Поттер, мы наслышаны о вашем отстранении», — снова заговорил Гриндельвальд, обходя директорское кресло. Локхарт же продолжил смотреть на Гарри со своей фирменной идиотской улыбкой. Поттер даже кинул в него невербальной финитой, чтобы снять империус, но ничего не изменилось, только локоны вдруг стали выглядеть значительно менее шикарными. В этом Гриндельвальд его точно обошел, и были огорчены им. «Мы с моим уважаемым другом директором Локхартом», он покосился на друга с таким видом, словно пребывал в глубоком недоумении, как этот идиот стал главой школы, «очень хорошо понимаем, что общее благо иногда требует лишних жертв. Вы всего лишь выполняли свой долг, Аврора, разгонять мрак, ибо ночь темна и полна ужасов. Очень огорчены», — поддакнул Локхарт. «Даже имя какое-то идиотское, Рэй». Гриндельвальд бросил на него такой взгляд, словно тот был заговоривший плесенью, и директор снова заткнулся. «Оно не настоящее. Так, подождите, мое отстранение вполне законно, и я не желаю выслушивать эти инсинуации. Гарри, мальчик мой», снова осмелился внести свою лепту в разговор Гилдера и Локхарт, «ты просто не знаешь о постигшем Хогвартс несчастье. Ты ведь помнишь легенду о Питере-крысе?» Поттер почувствовал, как перед его глазами расплываются бордовые пятна ярости. В воздухе с тихим угрожающим треском промелькнуло что-то похожее на разряды тока, или ему показалось. «Еще бы я ее не помнил». Гарри вскочил и чуть не направил на директора палочку. Впрочем, Гриндельвальд уже зачем-то выставил щитовые чары. «На моих глазах эта тварь убила Седрика Дитгори, а вы лично официально заявили, что я сумасшедший. Может, теперь сами с ним сразитесь? Это же вы у нас легендарный герой, мистер Поттер», — вкрадчиво проговорил Гриндельвальд, легким взмахом ладони затыкая директора. «Человеку свойственно ошибаться, но битва, начавшаяся в начале времен, идет не между вами и министерством, и не между министерством и директором Хогвартса, а между светом и тьмой, между жизнью и смертью. Я – самый красивый мужчина в Хогвартсе», – вдруг сдавленно вклинился Локхарт. «А после того, как погиб мистер Филч?» «Стоп!» – рявкнул Поттер самым аврорским голосом, на какой был способен. «Что вы несете? Рассказывать по порядку. А вы, Гриндельвальд, молчите». И Локхарт рассказал по порядку. Как оказалось, в конце учебного года в Хогвартсе произошло убийство. Кто-то застрелил бессменного завхоза замка, мистера Филча. Глава попечительского совета Драко Малфой предпочел дать взятку, по крайней мере, Поттер предположил именно это, в официальные инстанции, чтобы директор имел возможность расследовать данное ужасающее преступление внутренними силами без скандала, тем более, убийство выглядело не магическим. Однако, пролитие крови на территории замка привело к активизации древнего злого духа, обитающего в Хогвартсе, Питера Крысы. Так, стоп, снова оборвал инсинуации самого красивого директора Хогвартса Поттер. В школе произошло убийство, и никто об этом не знает, он не ожидал подобного даже от Малфоя. Шикарно, мать их, просто шикарно, знает глава Аврората, сообщил директор сдавленно. На неестественно красивом лице Гриндельвальда отразилось явственное «куда я попал». При жизни Питер был безумным маньяком и темным магом-некромантом, преследующим молодых и красивых парней. Будучи проклятым кем-то из жертв, он превратился в огромную злобную крысу, блуждающую в подземельях замка. Последний раз он активизировался, когда Гарри учился на четвертом курсе, тогда погиб Седрик Диггори с Хаффлпаффа, капитан команды по квиддичу, отличник, староста и просто самый популярный парень в школе. По неподтвержденным данным, как и многие жертвы Питера, Седрик после смерти сам стал нежитью. Говорили, что родители переправили его в гробу с землей в США, где он теперь обитает в какой-то дождливой деревне, не отмеченной даже на самых подробных картах. Гарри в это не верил, только безумец рискнул бы попасть в поле зрения Аврората Соединенных Штатов, известного своей фанатичностью и полной отмороженностью. Как и положено маньяку, Питер Крыса предпочитал определенный типаж, его жертвы были популярными юношами с аристократической внешностью, чаще темноволосыми, изредка рыжими, неглупыми. На взгляд Гарри, Гилдер и Локхарт вряд ли мог его заинтересовать, но сам директор был свято уверен, что именно он является самым красивым и умным мужчиной Хогвартса, а значит, намеченной жертвой маньяка. В связи с этим, профессор Гриндельвальд посоветовал ему нанять Гарри Поттера, чья карьера в Аврорате оказалась под угрозой, и чья уверенность в существовании Питера Крысы не подлежала сомнению, в качестве охраны.